Спор. Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат-горою был великий спор. «Берегись», — сказал Казбеку седовласый Шат, — «покорился человеку ты недаром, брат. Он на строй дымных келий по уступам гор, в глубине твоих ущелий загремит топор, и железная лопата в каменную грудь, добывая медь и злато, врежет страшный путь. Уж проходят караваны через те скалы, где носились лишь туманы да цари-орлы. Люди хитры, хоть и труден первый был скачок. Берегися, многолюден и могуч Восток». «Не боюсь я Востока», — отвечал Казбек. «Род людской там спит глубоко, уж девятый век. Посмотри, в тени чинары, пену сладких вин, на узорные шальвары сонный льет грузин. И склонясь в дыму кальяна на цветной диван, у жемчужного фонтана дремлет Тегеран. Вот у ног Иерусалима, богом сожжена, безглагольно, недвижимо, мертвая страна. Дальше вечно чуждой тени моет желтый Нил, раскаленные ступени царственных могил. Бедуин забыл наезды для цветных шатров и поет, считая звезды, про дела отцов. Все, что здесь доступно оку, спит, покой ценя. Нет, не дряхлому Востоку покорить меня». «Не хвались еще заранее», — молвил старый Шат. «Вот на севере, в тумане, что-то видно, брат?» Тайно был Казбек огромный, вестью той смущен. И, смутясь, на север темный взоры кинул он. И туда, в недоуменье, смотрит полный дум. Видит странное движение, слышит звон и шум. От Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и сверкая, движутся полки. Веют белые султаны, как степной ковыль, мчатся пестрые уланы, подымая пыль. Боевые батальоны тесно в ряд идут. Впереди несут знамены, в барабаны бьют. Батареи медным строем скачут и гремят, и, дымясь, как перед боем, фитили горят. И, испытанный трудами, бури боевой, их ведет, грозя очами, генерал седой. Идут все полки могучи, шумны, как поток, страшно медленны, как тучи, прямо на восток. И томим зловещей думой, полный черных снов, стал считать Казбек угрюмый и не счел врагов. Грустным взором он окинул племя гор своих, шапку на брови надвинул и навек затих.